Мне нужен зал, в котором я найду все для занятий. Мне нужен зал, в котором я найду все для занятий. Мне нужен зал, в котором я найду все для занятий. Мальчик сделал три круга туда-сюда, потом остановился и с отвисшей челюстью наблюдал за тем, как в стене прорисовывалась дверь. Настоящая, дубовая, тяжелая, обитая железными полосками, дверь. Наконец она будто стала трехмерной, а с громким щелчком вперед выпрыгнула чугунная ручка. Парнишка, с замершим сердцем, дернул ее на себя и зажмурился из-за яркого света, ударившего в глаза. Когда он снова смог видеть, то не смог сдержать возгласа, полного восхищения. Я в раю. Глава 7. П.А. Оставь свой коммент, всяк это читающий. Потрать 2 минуты своего времени на кидание тапочка или спасибо автору. 16 января 1992 г. Хогвартс. Штаб несуществующей организации «Власть мангустам». На полу сидел высокий мальчик с черной банданой на голове, в серой рубашке с закатанными по плечо рукавами и в джинсовых бриджах, видавших самые разнообразные виды. В руках он держал гаечный ключ, которым сейчас старательно орудовал, пытаясь зафиксировать ножку тренажерного комплекса. У него это вполне сносно получалось, во всяком случае, когда шайба встала на место, уже больше не существовало риска, что во время занятий многокилограммовая конструкция рухнет, погребя под собой паренька. Герберт отложил ключ в сундучок с множеством отделений, где уже лежали маленький топорик, молоток, разные винты, болты, шурупы, гайки, дюбеля, один керн, немного хреновый, его вообще вместо зубила можно было использовать, и еще множество различных инструментов и материалов. Вы спросите, откуда парнишка все это достал? Что ж, уже неделю мистер Филч задается вопросом, куда все это пропало. Кажется, если свести вас вместе с завхозом, то вы сорвете покров с этой страшной тайны. Ланс выдохнул, стянул рубашку через голову и прислонил разгоряченное тело к холодному железу. За эту неделю он успел хорошенько поработать над своим штабом, да и многое про него выяснить. Начать стоит, пожалуй, с того, что, когда парнишка впервые зашел в это странное помещение, то действительно подумал, что находится в личном раю. Это был огромный, просторный, светлый зал, в котором поместилось бы и 2 кабинета Флитвика. В его восточной стороне находился ринг, правда, ринг начала этого века, с набитыми ватой стойками и обрезиненными веревками, которые заменяли эластичные канаты. Веревки уже давно провисли, а некоторые даже порвались. Рядом с рингом стояла шведская стена, с уже давно облетевшей краской, поломанными ступенями и перекошенными турниками для подтягиваний, побитых ржавчиной. Еще чуть дальше, разнообразные силовые тренажеры, которые развалились лишь от давления взгляда парнишки, даже дышать на них не понадобилось. Ну и, конечно же, в этой зоне пол был устлан промятыми, дырявыми матрасами. На западной же стороне стоял дубовый стол с поехавшими ножками, крупными трещинами и разбитыми ящичками. На поверхности всклочилось некогда зеленое, а теперь болотное, сукно, а стоявшая лампа напоминала дореволюционный вариант лампады ПА, имеется в виду английская буржуазная революция, а именно ее конец, 1688. Сбоку от стола можно было найти шкафы с разбитыми стеклами и покосившимися дверцами, в них стояли какие-то приборы, не поддающиеся опознанию, но явно требовавшие тщательнейшего ремонта. Единственное, что удалось узнать, деформированный вредноскоп, больше напоминающий лампочку фашистского бункера. За шкафами рядами стояли стеллажи, вот они были в идеальном состоянии, как и книги, стоявшие на ними. Кстати, именно этот нюанс навел парнишку на определенную мысль, но об этом потом. По центру же, в дальнем углублении, стояло несколько деревянных манекенов с мишенями на груди. Они приводились в движение поломанным механизмом, в котором не хватало пары шестеренок, да и сам рычаг надломился в зоне рукояти. Все, куда ни падал глаз парнишки, требовало тщательного ремонта, и понятное дело, деятельная натура Геба не смогла сидеть ровно на заднице. Уже той же ночью была подломлена кладовая Филча, из которой было вынесено множество инструментов и материалов, пущенных на ремонт, спасибо Флитвику за сумку. На следующую ночь, когда уже прошел пир по случаю прибытия студентов, та же участь постигла мадам Помфри, которая потеряла все запасы ваты, резиновых жгутов, марли, парчи и прочие ткани. Еще через день уже Хагрид почувствовал явную нехватку древесины оптового заказа, не только не сбила цену, но еще и заломила ее в 1,5 раза, монополисты хреновы. Также, каким-то чудесным образом, В каждой гостиной пропали на выбор, либо креслица, либо диванчик. Домовые эльфы жаловались, что в замке пропадают скамейки, вернее, от них остаются одни щепки, а основной материал кто-то утаскивает. В общем, народ грешил на то, что в замке завелся какой-то новый дух или полтергейст, который решил уменьшить количество движимой собственности. Даже допрашивали, в связи с этим, всех привидений, которых тут не меньше сотни, но эктоплазменные лишь качали головами и отрицали наличие нового постояльца. Лишь кровавый барон постоянно говорил туманными загадками, поминая Варнаву Взбрюченного. В принципе, это возымело некоторый эффект. Так, команда старост, под предводительством Железной Леди и Сальноволосова, всю ночь провели, патрулируя седьмой этаж, но так ничего и не обнаружили. К 12 января кражи прекратились и замок вздохнул свободно, больше никто не опасался, что и его поставят на копье в целях прихватизации какого-либо имущества. А в это время, пока кровавый барон травил свои загадки, Флитвик немного хищно улыбался. Дамблдор проводил исследования в области гибрида апельсино-лимонных долек, в штабе власть мангустом, кипела работа. Первым делом Герберт взялся за ринг. Он набил стойки ватой, закрывая раны при помощи выученных бытовых чар. Потом заменил прорезиненные веревки на увеличенные волшебством резиновые жгуты, ну, и проложил пол новыми досками, сверху которых соорудил некое подобие песочного мата. После этого пришел черед шведской стены и турников, далее, стол и шкаф, стекло для которого было тиснуто в теплицах, ну, и самая монотонная и сложная работа, починка пускового механизма манекенов и ремонт силовых комплексов. На все про все у парня ушла неделя, а также, пара прибитых молотком пальцев, несколько бинтов, которым заматывались участки, где парнишка срезал плоть пилой, по неосторожности, конечно, две рубашки, порванных в хлам и не подлежащих восстановлению, около сотни литров воды для внутреннего применения и в два раза больше, для внешнего, и еще много и много чего. Но результат стоил того, берлога выглядела, словно пещера Бэтмена, только в волшебной своей вариации. Оставался последний штрих. Мальчик взял широкий лист ватмана и, с помощью красной краски, крупными буквами написал «Собственность Геба Проныры», после чего повесил с ее творение прямо над входом, понятное дело, с внутренней стороны, закрепив, для верности, чарами вечного приклеивания. Но мы, кажется, забыли об идее, посетившей паренька. Ланс был немного поражен, что среди такой разрухи уцелели стеллажи с книгами, которые, по идее, должны были пострадать в первую очередь. Да и сам способ открытия штаба никоим образом не напоминал какое-либо запирающее заклинание, откликающееся на пароль, как, скажем, в общих ваннах, ваннах старост, ну, и в гостиных. Так что уже в первую же ночь парнишка вышел в коридор, дождался, пока дверь исчезнет, а потом пожелал туалетную комнату. Вуаля, имеем туалет, да более напоминающий туалет третьего этажа. Это подтолкнуло парнишку, и он пожелал туалет четвертого, потом пятого и шестого, и всех их получил в том виде, в котором они пребывали на данный момент. Потом Геб пожелал туалет, который не раз посещал в приюте СВ. Фредерика и не получил ничего, дверь так и не появилась. После этого последовала еще череда экспериментов, которая и помогла парнишке оценить весь размах магии этого помещения. Как выяснилось, его штаб мог принимать размер от чулана для метел и до большого зала, но не меньше и не больше этих пределов. Также нельзя было материализовать в помещении лес, но можно было теплицу, нельзя пруд, но можно лужу, специально разлитую у двери, и так далее и тому подобное. В общем, комната могла создать точную материальную копию чего-либо находящегося в замке, но предмет должен быть, во-первых, неодушевленным, во-вторых, не магическим, так как магию штаб не копировал, ну, а еще здесь нельзя было призвать еду, но это и вовсе один из основополагающих законов трансфигурации. Так что, оказывается, не все места Хогвартса были исследованы. Так как во время свое брожение, Герберт так и не нашел ни класса с рингом, ни помещения с манекенами и, уж конечно, не видел магловских тренажеров и шведских стенок. Впрочем, когда-нибудь он их обязательно отыщет. Ну, а что же до книг и стеллажей? Понятное дело, они копировались прямо с библиотеки. Причем в этом штабе не было ограничения на запретную секцию, разве что большинство трудов в этой секции обладали собственной магией, следовательно, не могли быть перенесены в штаб. Да и самому парнишке они были не нужны. Все, что ему необходимо, он уже имел. Таким образом, К 16 января Герберт Ланс обзавелся собственной обителью, выражаясь языком давно почившего рыцаря. Герберт поднялся и переместился от тренажера к зоне отдыха, которую обставлял сам. Вокруг камина, точной копии гриффиндорского, у них самый большой и красивый, стояло два кресла на одного человека и два диванчика на троих, ну и еще прямо перед ними находился стеклянный столик. Парнишка любил здесь посидеть и полистать очередную книгу. Самое удивительное, что, покуда он находился в своем штабе, то его не могли найти даже домовики, а дверь штаба также пропадала, превращаясь в стену. Так что это действительно была супергеройская пещера, в которой можно было скрыться от всех. Настоящая мужская берлога. Разве что не хватает раскиданных всюду носков, пустых коробок из-под пиццы, звенящих бутылок в углу и развешанных по шкафам труселей, но это дело наживное. Единственное, что огорчало мальчика, это то, что здесь нельзя было материализовать душ. Видимо, штаб не имел выхода к общим канализационным трубам, что удручало. Кстати о нем, то бишь о душе, в последнее время парнишка налег на анимагию, возможно, вы уже даже догадались, почему. В конце концов, в образе кота так легко пробраться в общие женские душевые, но это все мечты, а пока что Геб с трудом трансформирует свой ноготь в коготь. Мышку, кстати, в благодарность за ратные подвиги, парнишка выпустил на опушке запретного леса. Правда, параллельно с этим, ощущая легкий укол грусти, теперь у него не будет слушателя. Нет, играть для себя тоже очень здорово и захватывающе, но в игре для зрителя присутствует собственное очарование и даже некоторое легкое, неощутимое, но все же магия. С такими, не самыми позитивными, мыслями парень накинул рубашку, пропахшую трудовым потом и покинул свою берлогу. Выйдя в коридор, он некоторое время наблюдал за тем, как исчезает в стене дверь, после чего направился к подземельям. Как всегда, на лестницах его ждало несколько сюрпризов, но бывалый парень привык к трудностям Хага и поэтому без особого труда добрался до вотчины змей. Сегодня, в воскресенье вечером, было не особо оживленно, и замок, казалось, заснул в ожидании пятницы и субботы, когда студенты отбросят учебники в сторону и вооружатся чем-то другим. «Слава рода», — произнес парнишка, и стена, закрывающая доступ в гостиную, стала прозрачной. Герберт молча ненавидел все эти пароли. Такое впечатление, что их придумывал какой-то напыщенный королевский камердинер или старейшина домовых эльфов тех же Малфоев. Уж очень вычурными и крикливыми были эти пароли. Один. Чистота крови чего стоил. В гостиной, как всегда, сбился почти весь факультет. У камина, на козырных креслах и диванах, сидели старшекурсники в обнимку с девушками, а также драка со своей бандой. Папашкин авторитет сказывается. В учебной зоне пыхтели младшие, скрипя перьями о пергамент. Среди работающих Герберт приметил и Дафну с Блейз. Сдерживая езидный смешок, мальчик прошел мимо, но все же был замечен. Гринграсс уже собиралась было открыть рот, но его схватила за руку какая-то четверокурсница и покачала головой. Красавица-блондинка слышно скрипнула зубами и, сверкнув голубыми глазами, вернулась к своему реферату. Иметь статус неприкосновенного все же чертовски удобно. Ланс прошелся по коридору и, дойдя до спальни первокурсников, скорее по привычке, чем по реальной необходимости, достал палочку, готовясь отразить какую-нибудь пакость. Впрочем, открыв дверь, Гебу так и не пришлось применять свои слабенькие защитные чары, которые даже Лангбаттом кривым петрификусом пробил бы. Из сундука парнишка выудил большое махровое полотенце, явно требующее замены, мочалку, которая уже кожу сдирала, а не только грязь и пот, и остальные мыльные принадлежности. Убрав все это дело в пакет, а затем закинув в сумку, мальчик покинул спальню, а следом и гостиную, ловя на себе взгляды, полные бессильной злобы. Путь Ланса лежал на четвертый этаж, где находились общие душевые. Вообще, у каждого факультета были и еще и свои, но в них кабинок было всего три и очередь вытягивалась будь здоров. У слизеринцев и вовсе висело расписание, какой курс и когда, причем парням почему-то отводились самые неудобные часы. Да и, собственно, Ланс был не настолько глуп, чтобы подвергать себя риску мыться вместе с дрожайшими однополчанинами. Кто этих аристократов знает? Впрочем, и в том, чтобы ходить в общие купальни, в которых кабинок насчитывалось около дюжины и даже имелся некрупный бассейн, также был существенный минус. Однажды, еще в первые месяцы учебы, парень проснулся из-за кошмара и, по привычке, даже не задумываясь, отправился в душ, дабы сполоснуться и вернуться к себе. Геб тогда захватил мыльные принадлежности и, натурально не понимая, что он в Хаге и Филч не дремлет, в открытую поперся на четвертый этаж. Видимо, от такой наглости сама судьба офигела, и парень добрался без каких-либо проблем. Дьявол, лучше бы они у него возникли. В ту злополучную ночь парнишка открыл двери, а Мерлин увидел какого-то семикурсника с Гриффиндора, который был занят семикурсником с Хаффлпаффа. Сон как рукой сняло. Парню хватило всего секунды, чтобы захлопнуть дверь, а потом, добежав до какой-то ниши, выблевать все, что только можно было выблевать в 4 часа ночи. После этого инцидента мальчик не мылся около 6 дней, но все же ему пришлось вспомнить о личной гигиене. С этих пор Геб стал заходить в общую душевую с палочкой наготове и с заклятием инцидента на уме. Ну, а кроме того, Герберт теперь за милю обходил Малфоя, тот полагал, что грязнокровка его боится, но лишь один взгляд на этого жеманного отпрыска древнего рода вызывал в памяти Босоты омерзительную картину, которую ужасно хотелось навсегда стереть из памяти. Стоило об этом случайно вспомнить, как вновь тянуло сблевануть. А еще приличное общество, нет на них сквера, там таким быстро деревянный макинтош давали примерить. Мерзость. Но сегодня все было спокойно, в ванной комнате и вовсе было свободно, так что Герберт быстро сполоснулся, смывая последствия ратных подвигов, после чего поплелся вниз. На весь вечерний мацион у парнишки ушло не больше 5 минут. В приюте ты либо научишься мыться в рекордно короткие сроки, причем под ледяной водой, либо тебя будут ждать большие неприятности. Старшие ждать не станут. Так что свободный доступ к воде, причем горячий, казался мальчику манной небесной. Да и вообще, по сравнению с АСВ, Фередриком, Хогвартс был натурально пятизвездочным курортом. Еще бы зелья отменили и привидений повывели, и первых мировых лиц можно принимать. С этими мыслями парнишка вернулся в гостиную, потом добрался до кровати и, убрав вещи, забрался под одеяло. После такой сложной недели, когда каждый вечер болело буквально все тело и ныли все мышцы, Геб был счастлив возможности лечь спать пораньше, да и завтра вставать ни свет ни заря и переться на гербологию. Малолетний бандит проснулся от истошного вопля. На одних рефлексах и инстинктах парнишка вскочил на ноги, одновременно обнажая и бабочку, и палочку. И какую же картину он застал? Слева от его кровати столпились дорогие сожители. Винсент и Грег сейчас поддерживали бледного Малфоя, а Теодор Нотт держался за правую руку, покрытую ужасными, чернеющими, ожоговыми волдырями. Собственно, вопил именно Нотт. Герберт присмотрелся и увидел, что стоят эти паскуды вокруг его шестиструнной малышки, которой уже не мешало бы дать имя. «Гниды слабо жопы», – прошипел мальчик и вскинул палочку, готовясь резать кухонными ножом, бить бытовыми чарами. В этот самый момент дверь спальни будто сорвалась с петель, и в помещение влетел разъяренный Снейп. Кто бы мог подумать, одетый в черную шелковую ночнушку, больше похожую на робу сектанта-сатаниста, что здесь происходит? Зашипел он. Даже Нотт, захлебывающийся слезами и вопящий от нестерпимой боли, сбавил децибел в голосе. Остальные же натурально застыли, обернувшись соляными столбами. «Я проснулся от крика, сэр», — произнес Ланс. Видимо, у него были самые крепкие яйца, так как остальные лишь поскуливали. «И увидел, как эти пит, господа, стоят вокруг моей гитары. Я не вас спрашивал, Ланс», — продолжал шипеть Снейп. «Драко, мне нужен нормальный ответ». Малфой тут же как-то сник и спрятал взгляд. «Профессор, мы хотели поиграть на гитаре Ланса, только и всего». Геб был в бешенстве. «Ага, как же, поиграть они хотели. Небось собирались сломать малышку еще раз, да так, чтобы уже не восстановить». Глаза парнишки опасно сузились, а костяшки левой руки, в которой покоился нож, побледнели. Это не укрылось от взгляда Снейпа. «Кажется, я велел прекратить все распри, гадюка бы от зависти повесилась на собственном хвосте, заслышав такие тональности. Винсент, Креп, возьмите мистера Нотта и отведите его в больничное крыло. Если встретите Филча, шлите его ко мне». Два здоровяка, словно пушинку, подвахитили Нотта на руки и выскользнули в коридор. «А вы двое, живо накинули мантии со мной». Первокурсники поспешили выполнить наказ и уже через мгновение предстали в полном облачении. У Малфоя была дорогая зимняя мантия с серебряными застежками, меховыми подкладками и парчевым воротничком. Стоила она чуть больше, нежели годовое обеспечение Ланса. У того мантия и вовсе была обычной черной тряпкой, никак не спасавшей от редких холодных ветров, гулявших по замку. Прямо принцы нищие местного разлива. А куда мы идем? Поинтересовался блондин. К директору. Но, никаких но, Драко, я еще побеседую с тобой, позже. Вот теперь белизне змееныша мог позавидовать даже мертвец. Троица, провожаемая взглядами высунувшихся из спален голов, покинула гостиную и заспешила на третий этаж, где находился вход в директорскую башню. Когда делегация дошла до лестниц, то те, будто даже слегка задрожав, спешили принять верное положение. Видимо, Снейп, в своем шипящем гневе, мог заставить просраться даже деревья. Всего за пару минут декан и два первокурсника добрались до каменной горгульи, преграждавшей путь к винтовой лестнице. Герберт еще ни разу не бывал в кабинете директора и, если уж совсем откровенно, не горел желанием в нем бывать. Но куда уж завела кривая дорожка, хорошо хоть у магов не принято чуть что фараонов вызывать, а местные легавые, именуемые аврорами, еще те кренделя. Для них такие понятия, как презумпция невиновности и недоказанность вины подозреваемого, столь же важны, как гражданские права для повстанцев Южной Африки. Если верить некоторым книгам и газетным вырезкам, которые попадались Гебу в библиотеке, то красноплащевые беспредельничали еще и до войны 80-х годов. Встретил девку-оборотня, снасильничай, а потом застрели смертельным, якобы при попытке к побегу. Та же участь постигает и вампирш. Да и вообще, любых представительниц прекрасной половины темных магических существ. Были даже такие случаи. На одной вырезке мальчик увидел место преступления. Это был, кажется, 75-й краткий год, практически самое начало безумного восстания темного лорда и его хунта. Так вот, обычный день в лютном переулке, что-то вроде Скари-сквера, только в магическом варианте. И в этот самый день семья оборотней даже и не подозревала, что их лицензия на жизнь вне резервации из-за случайной бюрократической ошибки была отменена. В итоге облава, а в семье то, красивая мать, бывшая до укуса маглой, муж известный, среди тех же маглов, боец на подпольных рингах, парнишка 9-летний и дочка симпатичная, 19 лет. Судя по отчетам, прилагающимся к статье, мужская часть семейства оказала серьезнейшее сопротивление, и авроры были вынуждены принять меры. В итоге, два трупа. Ну, а дамочки были захвачены в плен и убиты при попытке к побегу. И таких вот ситуаций воз и маленькая тележка. Геб, не понаслышке знакомый с уличной чернухой, буквально видел, как в бар, где работала оборотень, наведался аврор, желая взять молодую девушку силой, за ту заступился отец и выгнал ублюдков за шеи. А на следующий день бюрократы ошиблись, и семейство ожидал не самый радужный конец. Если раньше мальчик удивлялся, почему соотношение фашистско-вальдемартовской хунты к бойцам страны было 21, то после этого уже нет. Да и воевали они так успешно, потому что сражались, вроде как, за лучшую жизнь. Правда, парнишка также знал, что темный лорд, сдвинутый на чистоте крови, вряд ли бы исполнил свои сладостные обещания, скорее, поработил бы вообще всех нечистокровных магов, или вырезал под ноль. Но народ велся, а что ему еще было делать, не жить же каждый день в страхе. Самое смешное, сейчас ситуация точно такая же, да и еще хуже, законы против всякой нечисти лишь ужесточаются. Вон, у волшебников-вампиров палочки отняли, какая-то Амбридж продвигает закон, чтобы и волшебников-оборотней лишить такой привилегии, гоблинам запрещают оказывать услуги по строительству без отправки налога министерству, чего раньше никогда не было, кентаврам хотят сделать загоны, резервации, русалкам провести четкую перечень и заставить работать на рыбофермах, якобы отрабатывая долг перед страной. Короче, что-то в Англии прогнило, это точно. И Герберт тихо радовался тому, что он не какой-нибудь оборотень, вампир, гоблин, кентавр, великан или еще кто, а просто грязнокровка. Апельсиновые дольки, проскрипел Снейп, и горгулья разве что на атомы не распалась, спеша открыть проход. Декан едва не закинул первокурсников на лестницу. Те тяжко взбирались по крутым ступеням и вскоре остановились перед тяжелыми дверями, сделанными из красного дерева. Снейп с силой толкнул их, открывая проход в кабинет. Это была круглая, просторная комната, полная еле слышных странных звуков. Множество таинственных серебряных приборов стояло на вращающихся столах, они жужжали, выпуская небольшие клубы дыма. Стены увешаны портретами прежних директоров и директрис, которые мирно дремали в красивых рамах. В центре – громадный письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке – потертая, латаная-перелатанная волшебная шляпа. Рядом с ней находилась высокая жердочка, на которой сидела странная, ярко-красная, как солнце на закате, птица, засунувшая голову под крыло. Зельевар провел их до стола, усадил в материализовавшееся кресло и прошипел: «Сидеть, молчать, трепетать». После чего он, в своей обычной манере летучего мыша, вылетел из кабинета, с силой хлопнув дверьми. В одном из многочисленных шкафов, заставленных всякой всячиной, что-то с жалобным писком разбилось. «Вот так всегда, Малфой-бой», — печально вздохнул мальчик. «Косячите вы, проблемы у всех. Заткнись, мразь», — прошипел блондин, явно копируя Снейпа. Получалось у него хреново, и такое шипение ничего кроме смеха не вызывало. «Вот я и говорю, дураки». После этого аристократик разразился длинной и проникновенной речью на тему превосходства чистой крови и что таким, как Ланс, место лишь у подножия трона, на котором сидят аристократы. Герберт не растерялся, и немного отстранившись от реальности, задремал, убаюкиваемый проникновенной речью. Приютскому снились его друзья, и то, как они с ними сидят на скамейке в лавке и трескают украденные у уличного продавца хот-доги. Пир продолжался недолго, так как вскоре в парке раздался пронзительный свист и за хулиганами погнались патрульные, которым, видимо, не хватало галочек в перечне раскрытых дел. Дети тогда бегали почти час, пока не запетляли преследователей. Хот-доги уже давно остыли, да и кетчуп с майонезом от беготни вытек, но, если честно, Герберт никогда не ел ничего вкуснее тех холодных булочек с такими же холодными сосисками. «Проснитесь, мистер Ланс», — разбудил Геба знакомый голос. Парнишка открыл глаза и увидел, что в кабинете они с одногруппником больше не одни. Здесь, в принципе, собралось немало народу. В углу, как всегда отстранившись ото всех, стоял хмурый Снейп, уже нацепивший свою мантию. На кресле, сбоку от Альбуса, грызущего сладости, сидела МакГонагалл, сверля своими стальными гляделками Ланса. Еще, чуть подальше, стояла Помфри, прикусывая нижнюю губу и вертя в руках чепчик. Ну а прямо рядом с парнишкой, на соседнем справ стульчике, примостился Флитвик, хитро сверкающий глазами. Слева же, Драко Малфой пытался вжаться в кресло и исчезнуть. Герберт все сильнее убеждался в том, что этот гомик натуральный трус, самый такой стереотипичный трус и подлец. «Уже утро», — потянулся Герберт, сладко зевнув. «Нет, сейчас все еще ночь», — проскрипела МакГонагалл. «А из-за вашей очередной выходки, мы, профессора, вынуждены срываться и мчаться сюда. Я лично, никого из вас за носы не дергал», — гордо вскинул голову парнишка. «Так что не пришивайте мне лишнюю статью, мистер Ланс, выражайтесь понятным языком». «О, простите, профессор Флитвик, это я спросонья. А черной магией вы тоже спросонья пользовались?» — прошипел Снейп, заставив вздрогнуть мальчишек. «Я не я и лошадь не моя, мистер Ланс». «Да не пользовался я никакой черной магией», — крикнул Герберт. «И синий не пользовался, фиолетовый, зеленый и серо-буро-малиновый в желтую крапинку тоже. Я вообще первокурсник, я знаю только, как палочкой шнурки себе завязать и вазу в воздух поднять, а вы мне тут уголовщину шьете. Что за беспредел?» Набросились как легавые на бичушку Косова. «Я требую адвоката и суда присяжных». «Мистер Ланс, вы опять переходите на свой лексикон, Флитвик», — кажется, силился не рассмеяться в голос. «Пардоньте», — буркнул Басота и сердито надулся, становясь похожим на обиженного котенка. В кабинете раздался девичий смешок и все разом повернулись к шляпе, но та делала вид, что спит своим шляпным сном. «Хитрая стерва». «Поппи», — устало прошептала железная леди, — «расскажи, что ты обнаружила». Целительница отмерла и, нацепив чепчик, строго зыркнула на Герберта. Тот уже вообще потерял какие-либо мосты с происходящим и попросту втыкал. Когда Винсент с Крибом привели мистера Нокта, то его рука уже почти отмерла. «Мне стоило больших трудов, чтобы опознать в ранении внутреннее пламя. Я как можно быстрее локализовала поражение, дабы не пустить пламя выше по руке, а потом свела на нет эффект заклинания. Теодора нужно будет еще с неделю наблюдать, а потом можно и выпускать на занятия. Рукой он сможет пользоваться еще около полугода, но, боюсь, прежняя подвижность уже никогда к ней не вернется». «Дрочить меньше будет», — фыркнул Герберт, припоминая, что пострадала правая клешня. «Мистер Ланс», — гаркнули хором все профессора, даже директор. «Вон, птичку бедную разбудили, та от шока головой как пропеллером вертит». «Я ничего не сказал», — хмыкнул мальчик. «Вам послышалось. Некоторое время висела давящая тишина. 2 недели отработок. Хором рявкнули Снейпс МакГонагаллу. «Со мной», — хихикнул Флитвик. Мальчик тоже улыбнулся. Его ждал чай с печеньем и приятные разговоры. «Филиус, а что вы вообще здесь забыли?» Вдруг как-то хамовато спросила МакГонагаллу. «Поясните, Минерва, с удовольствием. Северус, декан мальчиков, Поппи, целитель, я, заместитель директора, Альбус, директор. А какое вы имеете отношение к Лансу? Вы все сказали Минерва?» «Да». «Ну и отлично. Если бы Герберт мог, он бы засмеялся в голос». Так Флитвик полностью проигнорировал намек МакГонагаллу, а та аж побагровела от праведного гнева. Дамблдор же продолжал сверкать глазами из-под очков половинок, храня молчание. Красный птиц, курлыкнув, вдруг стал неотрывно смотреть на Геба, тот поежился. А вдруг крылатый хищник какой, его вон разбудили, а он кушать хочет. Сейчас он набросится на парнишку, тот его прибьет и еще одну статью поймает, за ужасное обращение с животными. Прямо обложили со всех сторон, сознанием дело шьют. Может, мне уже разжуют, что проштамповывать хотят. Ланс, какое пагубное деяние мне инкриминирует местная община старейшин. Применение черномагического проклятия Гемина, в своей манере шипел Снейп, но Геб, кажется, стал приобретать иммунитет к этому тону. Проклятие, заставляющего гореть внутренним огнем вещь, на которую оно наложено, и любой дотронувшийся до нее получит себе под кожу внутреннее пламя. Отлично, прокашлялся мальчик, вы бы мне еще теорию относительности задвинули, я бы тоже ни черта не понял. Мистер Ланс, прикрикнула железная леди, но Геб уже не обращал на нее внимания. А английским языком можно растолковать, если сложно, я еще немецкий на 5 знаю и по-французски со словарем. Профессор Снейп, взял слово Флитвик, считает, что вы выкрали из запретной секции книгу по темной магии и с ее помощью решили защитить свои вещи. Признаю, у него есть все основания так полагать, поминая прошлогодний инцидент. А мадам Пинс упоминала пропажу книг, вдруг вскинулся мальчик, схватившись за оговорку, как за спасательную соломинку. Вижу, что нет, господа начальники, белыми нитками дело шьете. Ни один прокурор за такой голяк не возьмется. Мистер Ланс, чуть ли не завопила МакГонагаллу. Еще одно слово из подобного лексикона и вы получите отработок на все 6 лет вперед. Герберт, передайте сюда вашу гитару, насмешливым тоном попросил директор. Сей момент, ваша честь, в тон ответил мальчик. Кажется, после этого профессора натуральным образом выпали в осадок, а мальчик уже вовсю шуровал футляром. Он аккуратно достал свою малышку, сверкающую ало-зелеными ниточками и бережно опустил ее на стол. В этот же момент красный птиц спорхнул с жердочку и опустился прямо на корпус. Летун нагнулся и щелкнул клювом по 6-й струне. «Отгоните курицу от инструмента», — запаниковал мальчик. «Это феникс, а не курица», — хихикнул Флитвик. «Феник, значит», — удивился мальчик. «Он-то думал, что эти птицы сотканы из огня, если верить фантастам, а, оказывается, вот оно как, вот ты какой». «Пингвин не летающий. Фаукс, не порти оборудование», — хмыкнул Альбус. Феникс по имени Фаукс обиженно курлыкнул, потом огляделся и перелетел на колени мальчика. Тот подивился тяжести с виду не самой крупной птицы. Практически против своей воли мальчик почесал шею пернатого и тот теперь уже счастливо курлыкнул, прикрывая глаза. «Подлиза», — улыбнулся Дамблдор. «Ладно, пингвин», — вздохнул мальчик, — «я тебе сыграю, если больше не будешь дергать струны». Феникс издал какую-то трель, потом вернулся на свою жердочку, обвел взрослых строгим взглядом черных глаз бусинок и спрятал голову под крылом. «Как мы все видели», — кашлянул директор, привлекая к себе внимание. Фаукс нисколько не пострадал, прикоснувшись к гитаре, а следовательно, в этот самый момент, Альбус вскинул левую руку, задирая рукав мантии и резво опустил ее на корпус. «Альбус, нет!» — вновь хором крикнули МакГонагаллу со Снейпом. Прошла секунда, 2 минуты, но ничего не произошло. Рука директора была здорова и цела, а гитара все так же лежала на столе. «Что и требовалось доказать», — хмыкнул Флитвик. Директор лишь посверкал глазами и убрал свою морщинистую лапу от инструмента. «Ничего не понимаю», — прошептал Сальноволосый. Зельевар подошел к инструменту, потянулся к нему, но, не дотянувшись и пары сантиметров, резко одернул ее. «Вот, опять, я почувствовал Гемина». Теперь уже МакГонагаллу потянулась к инструменту, пока Альбус его внимательно разглядывал. «Северус прав», — кивнула профессор, одергивая руку. «Герберт, мальчик мой», — произнес директор, спокойно водя рукой по грифу, вслед за нитями. Зеленый цвет — это от клея, так, да, а красный, ну, чтобы скрепить части, я их сильно сжимал, часто занозился, вот в клей кровь и попала. Филиус, обратился Альбус к полурослику, ты не против? Профессор, не дослушивая речи директора, резво потянулся вперед и схватился за базу, с ним все также было в порядке. Что за мордридовщина? Прошипел Снейп. Проклятие внутреннего огня не различает жертв. Это не проклятие, покачал головой Дамблдор. А что же тогда? Впервые за долгое время подала голос Помфри. Я бы сказал, кровная защита. Профессора почему-то ахнули. Что такое кровная защита, Гепп не знал, но, видимо, это было круто. Но это чисто женская магия, к тому же у 12-летнего волшебника на нее бы не хватило сил, умения и опыта, как, кстати, и на Гемина. Вы все еще не ответили, Дамблдор, прошипел Снейп. Нам всем интересно, из-за какого колдовства пострадал Теодор Нотт, и что мне следует написать его родителям. Боюсь, мы уже не узнаем ответа на этот вопрос, покачал головой Дамблдор. Как вам полгода назад сказал Филиус, в магии множество чудес и это одно из них. Мне кажется, что до гитары не сможет коснуться тот, кому мистер Ланс не доверяет. Это действительно похоже на кровную защиту, но все же это не она. Будь это иначе, мистер Нотт бы погиб. И почему все эти чудеса случаются с вами, Ланс? Проворчал Снейп, устало прикрывая глаза. А мы приютские все такие. Какие такие? Таинственные и чудесатые. Глава 8. 12 марта 1992 Хогвартс, гостиная Рейвенкла. Мальчик сидел на полу и, прислонившись к ногам семикурсницы Эвелины Миспен, играл на гитаре. Он перебирал магические струны, и из-под резво бегущих пальцев рождалась легкая, веселая мелодия. Гепп играл одну из композиций Томми Эммануэля. Собственно, это была одна из немногих вещей, которых парнишка знал наизусть. Но ученикам хватало и этого. Они сидели словно мышки, развесив уши и внимая звуком гитары. Даже в дальнем углу, где привычно собирались самые рьяные ботаники, смолк скрип перьев о пергамент и вечное ворчание на научные темы. Народ слушал, погружаясь в теплую музыку, призрачным саваном окутавшую купольную гостиную. В то время, пока Гепп, прикрыв глаза, играл, Эвелина и ее подруги водили палочками у него над головой. Собственно, в этих жестах и сокрылся ответ, что парнишка делает у воронов. Волосы паренька успели нехило отрасти. И совсем недавно, буквально на днях, на уроке зельеварения котел, у которого стояли Гепп с Дафной, как-то уж очень радостно булькнул, расплескивая бурую жижу на переднике. В этот самый момент Ланс осознал, что следующий такой бульк может прийтись ему по волосам, и от поганого запаха он не избавится и за тысячу лет. Недолго думая, мальчик схватил футляр, гитару он теперь всегда носил с собой, дабы не искушать чертовых слизней, и быстрым шагом отправился к мадам Помфри. Он уже буквально видел, как попросит целительницу обкарнать его под 0,5, но лучше бы, конечно, под привычное 0,3. В конце концов, он же не Гарри Голова Ананас Поттер, в чьей шевелюре бесславно сгинула не одна расческа и таинственным образом исчез целый полк гребешков. И уж точно нежеманный псевдоаристократишка со Слизерина, чьи патлы можно было в штаны заправлять. В общем, мальчик имел твердое намерение избавиться от этого вороха волосни, свисающей уже до плеч. Вот только он не учел того, что девушки-семикурсницы, возвращающиеся с дополнительных занятий, имели собственное мнение по этому поводу. Они, завидев парнишку, бегущего к Помфри, мигом обо всем догадались и не пустили Ланса совершать сей акт вандализма. Под белые рученьки мальчишку доставили в воронье гнездо, где его тут же обступили местные мастера стилистической магии. Эвелина и Ка усадили Гебба на пол и стали активно спорить, что же им такого сотворить, чтобы их плюшевая игрушка засияла новыми красками. В этот самый момент в гостиную зашел маглорожденный шестикурсник. Конечно же, он не мог упустить шанса побренчать на гитарке, которая была приставлена к креслу. Он аккуратно расстегнул футляр и уже потянулся к инструменту, но на расстоянии 5 сантиметров от шестиструнной малышки, будто бы наткнулся на невидимую стену. Это была новая фишка гитары. После того инцидента гитара провела неделю в кабинете Дамблдора, который над ней чего-то магичил и, заодно, исследовал. В итоге, когда инструмент возвратился к хозяину, то до него не мог дотянуться ни один человек, кроме самого Ланса. Профессор Флитвик, позырков на малышку, заявил, что директор повесил на инструмент измененные чары недосягаемости. И он, Флитвик, знает, как их снять, но не будет этого делать, во избежание каких-либо инцидентов. Да и мальчик не настаивал на размагничивании, главное, что звук идет нормальный. И вот, когда шестикурсник спросил, умеет ли играть Герберт, то тот лишь презрительно фыркнул и тронул струны. Уже через четверть часа гостиная была буквально забита рейвенклавцами. Здесь были все 113 воронов, сидевших разве что не на голове друг у друга. А парнишка, не замечая возросшей аудитории, все играл и играл. Иногда он заканчивал композицию и без пауз начинал импровизировать под настроение, а потом резко переходил уже к другой вещи, и музыка, легкая, чуть таинственная, несколько призрачная, не затихала ни на секунду. Но, увы, ничто не может длиться вечно. Вот, смотрись, мисс Пен, от нетерпения разве что не подпрыгивала на диванчике, протягивая зеркальце закончившему игру Лансу. Парнишка принял стекляшку и, посмотревшись, чуть не схлопотал обширный инфаркт. Его некогда прямые, словно велосипедные спицы, волосы, стали волнистыми, как у какой-нибудь девчонки. Да и длинные они поражали, не до плеч, конечно, но девчонки срезали, благо если сантиметра 3-4. «Ну как?» – спросила миловидная шестикурсница с вечным румянцем на щеках. «Я похож на шампиньон», – буркнул мальчик. Гостиная грохнула беззлобным смехом. Мальчику уже сотни раз говорили, что умильнее картины, чем дующийся Герберт, найти сложно. Но Ланс не растерялся. Он быстро вытащил из кармана черную самопальную бандану с изображением веселого Роджера. Вообще это была новая идея мальчика. Он, поминая свои провалы в окклюменции и явные успехи персонала в леглименции, сварганил из изолирующей магию ткани бандану, которая спокойно охраняла его разум. На эту идею его натолкнул тюрбан Квирелла, хотя, возможно, профессор Затей сам пользуется таким же методом защиты от телепатов. Парнишка стянул волосы в хвост и намотал на голову повязку. Потом подумал 2 секунды и вытянул с левой стороны одну прядь. Смех в гостиной тут же смолк. «Задери меня, гиппогриф!» — воскликнула подруга мисс Пен. «Герберт, ты все равно как вокалист ведьминых сестричек. Мерлин, все девчонки твои. Какой я тебе вокалист?» — фыркнул парнишка и горделиво вздернул подбородок. «Я знаменитый пират, Геб Проныра, гроза Хагвардского озера, повелитель гигантского кальмара и кошмар всех русалок». «Ох, Геб!» — тяжко вздохнула все та же шестикурсница. «И почему ты не родился лет на 5 пораньше? Руки прочь от Геби!» — засмеялась Эвелина, обнимая за шею мальчика и начиная его тискать. «Ох уж эти девушки! Может, Лансу стоит им котенка подарить? Пусть его мучают! Хотя это определенно приятно! Эй, малый, сыграй еще!» — крикнул плечистый староста. «Да, сыграй!» — вторила ему первокурсница. «Сыграй! Сыграй! Сыграй!» — скандировала вся гостиная. Мальчик тяжко вздохнул и потянулся к инструменту, жалея, что так бездарно спалил свои способности к музицированию. 28 апреля 1992 Гехавагрц, класс трансфигурации. Близились экзамены. О, эта фраза могла заставить просраться всех и каждого, а некоторых, схвативших палочки и прочие причиндалы, броситься грудью на амбразуру знаний. В замке, в самый разгар весны, по обычаю царила невозможная атмосфера, в которой свободно парящие любовные флюиды в безумном вареве смешивались с учебной лихорадкой. Ланс, ночами возвращавшийся из своей берлоги, мог поклясться обеими палочками, если вы понимаете, о чем я, что на каждой 5-й и 10-й двери висит заглушающее заклятие, если вы, опять же, понимаете, о чем я. При всем при этом 5-е курсы упорно пыхтели над своими совами, 6-е потели в большом зале на занятиях аппарицы, а 7-е абордажировали Хаксмит на наличие перьев, чернил, пергамента, а также валерьянки. Все это в преддверии жаба было жутким дефицитом, и продавцы загибали просто немыслимые цены. Но существовали и такие люди, которым экзамены были до лампочки. В основном это были жуткие разгильдяи, закоренелые двоечники, балагуры и прочие представители маргинальной прослойки волшебного замка. Негласными предводителями сей подпольной организации выступали небезызвестные близнецы, у которых программой максимум на учебу в Хогвартсе было проникнуть в спальню летучего мыша и вымыть ему волосы с шампунем. Правда, Геб резонно полагал, что сальноволосый ублюдок поставил на свои патлы такую магическую защиту, что охранка Хага нервно покуривает в сторонке. Но близнецы не унывали. Например, на прошлой неделе они засунули Филча в рыцарский доспех и каким-то хитрым колдунством заставили его не замечать сего прискорбного факта. Каково же было поражение и удивление общественности, Когда по замку стала носиться громыхающая жестянка, с ведром в руке и шваброй наголо, стремались даже эктоплазменные, а уж напугать привидение, это весьма нетривиальная задача. Весенней лихорадке поддался и Ланс. Он, причисляя себя к той самой маргинальной прослойке, забил на экзамены большую и толстую ноту. В конце концов, он, наверное, еще в феврале мог сдать зачеты и экзамены за первый курс, так что парнишка был буквально неразлучен со своей шестиструнной малышкой, успев дать гала-концерты по всем гостиным, кроме слизеринской, конечно. Это прибавило популярности пареньку. А насчет весны, мальчик был абсолютно не против поцеловаться с симпатичной хаффлпаффкой и совершить сей же акт с настойчивой лавандой, но совсем недавно девчонки придумали себе новое развлечение. Они назвали его «Охота за пронырой», как, с легкой подачи самого Ланса и растрезвона воронов, стали называть красивого мальчишку. Суть игры была вот в чем. Кто поймает парнишку, тот его и танцует, но почему-то девушки вовсе не спросили, хочет ли играть в эту игру сам проныра. Так что Герберту пришлось применить весь свой басотский опыт, где он только не прятался, от туалета Плаксы Миртлы до хижины своего в доску Хагрида. Добродушный великан тоже ни слюни пускал, к последним снегам он завел себе дракона, позывной Норберт. Этот самый крылан, любящий прожигать все и вся и не знавший жизни без того, чтобы не прикорнуть на коленях Ланса, вымахал будь здоров. Если раньше ящерицу гонял клык, то теперь уже Норберт шипел на пса, заставляя того жалобно скулить под столом. Частенько, возвращаясь от Хагрида с очередной порцией боевых каменных кексов, парнишка имел счастье лицезреть спешащие к великану Трия. Кстати о нем, о Трия, то бишь, после того, как Ланс передал с парочкой неразлучных друзей свой месседж Денджер, то золотые вновь стали относиться к Герберту чуть более доброжелательно, нежели к среднестатистическому слизеринцу. Но вот последние пару недель господа Поттер, Уизерби и Гринджер смотрят на Ланса, как лиса на подвернувшего ногу зайца. То и дело мальчику казалось, что за ним наблюдают из-за угла, или что ему в спину целит чья-нибудь палочка. А когда парнишка оборачивался, то не видел ничего кроме пустоты. В общем, причина такой озлобленности была сокрыта от проныры, но тот не горевал. Если господа великие сыщики и следователи напридумывали себе чего-то, то и пьяного соплохвоста им в задний проход. У Герберта своим проблемы, вернее проблема, причем очень важная. С банданой на голове все его мордашки ощутимо потеряли в силе. Видимо, образ сорвиголовы, пирата и прочее, не очень позитивно действует на нежные сердца женского персонала. Зато в своем обновленном виде Ланс, используя те самые улыбочки, мог смутить даже третьекурсниц, а коронное, годами тренируемое, подмигивание прошибало и четверокурсницы некоторых чувствительных старшекурсниц. Так что, либо-либо, и мальчуган все никак не мог определиться. «Мистер Ланс, чем вы заняты?» Прозвучал металлический скрип. «Ах, ну да, как же можно было забыть про железную леди?» Эта собака женского пола, после инцидента с гитарой, совсем разочаровалась в миляге Гебе и буквально в стальные тиски зажала его яйца. Куда бы мальчик ни пошел, что бы он ни сделал, он всегда чувствовал за собой незримый пригляд декана Алых. А уж как она третировала его на уроках, это просто незабываемые представления. Да и еще и никакие мордочки и улыбочки на нее больше не действовали, выработала иммунитет, кошка драная. «Читаю, мэм», наверное, в тысячный раз за год ответил парнишка, переворачивая страницу авантюрного романа с легким оттенком детектива. Ланс выяснил, что магловскую литературу можно заказывать по почте в специальном магазине, и теперь раз в три дня к нему прилетали совы с новыми книгами. «А как же ваше задание?» Проныра лишь спокойно кивнул на фарфоровую статуэтку, застывшей в танце балерины. Некогда эта красотка в пачке была лишь коробком, но пара взмахов, короткая формула и, вуаля, хоть на витрину выставляй. Огромное количество часов, потраченных за эти 4 месяца на анимагию, серьезно наловили мальчика в простейшей трансмутации. Правда, в самой анимагии дела шли туго, очень туго. Герберт пока с великим трудом трансформировал правую руку в лапку. Красивую такую лапку, с черной, лоснящейся шерсткой и белой, как первый снег, подушечкой. Куда как позитивнее дела обстояли в нумерологии, где серьезно подсобила волшебная счетная машинка, и рунах, которые давались мальчику неожиданно легко. Во всяком случае, в первой области парнишка уже вплотную подобрался к третьей главе, а во второй, почти закончил четвертую, и уже даже знал несколько малых рун. «Я не вижу, чтобы вы его выполнили», — спокойно произнесла Магги. Мальчик хотел было возразить, а потом снова посмотрел на угол стола. Танцующая девушка исчезла, и вместо нее там снова лежал безинтересный коробок. Герберт разом освоил все премудрости обращения в животных и превратился в рыбу. Во всяком случае, лицом. Он выкатил глаза и беззвучно открывал и закрывал рот. Ланс с надеждой посмотрел на свою соседку Дейнджер, бившуюся над какой-то смешной табакеркой, еще сохранившей признаки коробка. Заучка подняла взгляд на своего любимого профессора, потом презрительно фыркнула в сторону Ланса и вернулась к заданию. Вот оно, людское флюгерство, а ведь как девочка Ирьяна защищала Забине и Гринграсс, но стоило ветру подуть в противоположную сторону, и поборница справедливости сквозь пальцы смотрит на такое вопиющее попрание всех прав свободного босоты, вождя белое перо и прочее и прочее и прочее. «Ах, простите, профессор, мне так неловко», — сокрушенно покачал головой мальчик. «Уна момента, мэм». Мальчик взмахнул палочкой, что-то прошептал, и на столе появилась новая фарфоровая фигурка. На этот раз это была правая рука, сжатая в кулак, но с отставленным средним пальцем. Что это значит? От возмущения Магги даже забыла, что должна сейчас кричать, бесноваться и назначать отработки вплоть до второго пришествия. Неважно кого, хоть Мерлина, хоть Христа. Ой, и снова простите, в голосе Ланса звучала тонна сарказма. Сейчас поправлю. Новый взмах, другая формула и очередная фигурка украшает собой стол. Теперь уже застыли и ученики, наблюдавшие за традиционным спектаклем. Перед Гербертом стояла фарфоровая статуэтка явно фаллического смысла. Вот только этот фаллический смысл почему-то обладал двумя ручками. Одна приподнимала изящный котелок, а другая сжимала трость. Теперь уже леди с яйцами стала напоминать собой рыбу, выброшенную на берег. Ну да, психанул парнишка, ну, а как здесь не психануть? Ланс ураганом смел свои вещи в сумку, схватил палочку, накинул футляр и молнией вылетел в коридор, с силой захлопывая за собой двери. Звон разбившегося витража заглушил яростный вопль железной леди. Ну и пусть визжит. Все равно магия песочных часов с драгоценными камнями такова, что, чтобы снять баллы, староста или препод должны смотреть на нарушителя или неуча. А будь это не так, факультеты бы не набирали больше, чем по паре камешков. А отработки она может назначать сколько угодно, все равно они все проходят с профессором Флитвиком, с которыми так каждый вечер Ланс пил чай и точил казенные печеньки. Вот только если на какую-то часть гоблин узнает о таком фортеле, а он узнает, то жди целого вороха острых, как шпага, подколок. А уж подкалывает Флитвик куда как остроумнее и больнее, нежели язвит Снейп. Но мальчик уважал профессора за его твердые, непреклонные принципы, за беспристрастность и за то, что мастер чар по-своему прикрывал задницу проныры, а в случае чего мог задвинуть ему длинную, чуть пафосную, но красивую речь о чести и достоинстве. Ну и, в принципе, немного жизни поучить. А чего бы и не поучиться у многократного чемпиона Европы по дуэлям, и в молодости, претендента на мировое первенство. Тогда Филиусу не хватило всего полпинка, чтобы завоевать заветную золотую палочку и почетнейший титул, но что уж теперь за спину оглядываться. Мальчик быстро спустился в гостиную, в которой было не так уж многолюдно. Старшие сидели по классам и кабинетам, грызя гранит науки, младшие были либо на улице, либо все еще на занятиях. Маргиналы и прочие, не отягощенные обязанностями, личности, сейчас дислоцируются в двух местах, на берегу озера или на квиддичном поле. Так что замок в разгар весны был довольно-таки пуст. Геб, пройдя через коридор, нырнул в спальню и подлетел к своей кровати. Он поставил футляр на специальную подставку, один только Мерлин знает, каких на нее чар накидал Флитвик, но эта самая подставка теперь была пострашнее хагирдовского боевого кекса, а затем полез в свой сундук. Проныра резво скинул замызганную, прохудившуюся мантию, а следом убрал и затертую серую рубашку. Вместо этого он нацепил черную футболку с логотипом АЦДЦ. Также в сундук улетели пока еще относительно целые брюки и некогда лакированные туфли, теперь же просто туфли. На ноги парнишка натянул драные джинсовые бриджи с разноцветными заплатками и следом обулся в замотанные скотчем кроссовки. Закончив переодеваться, мальчик подпрыгнул, проверяя, не висит ли что-нибудь, чтобы потом не мучиться натертостями, но вроде все было в порядке. Стрелой парнишка вылетел из гостиной, рысью прошмыгнул по ветвистым коридорам, а потом покинул Хогвартс через главный вход. Ланс прошел через небольшую аллею с колоннадой, миновал красивый большой фонтан, стоявший по центру, и поплелся в сторону квиддичного поля. Здесь, вдалеке от замка, практически у самой опушки леса, было его любимое место, небольшой холм, устланный высокой, практически по колено, травой. С него открывался умиротворяющий вид. На северо-западе далекие горы с заснеженными вершинами. На востоке водная озерная гладь, где изредка можно увидеть высунувшуюся башку кальмара, критично оглядывающего свои владения. Ну и, конечно же, сам лес. Вообще, с этим лесом у Геба была своя история. В первый раз он посетил его уже поздней осенью, из чистого любопытства, бродил там по тропинкам и дорожкам, пока его не сцапал Хагрид. Вы, возможно, помните, какое впечатление взывал сей чернобородый великан на юного волшебника. Так что когда эта махина вышла из лесного сумрака прямо навстречу парнишке, улыбаясь во все 29, парень еще не знал, что это добрая улыбка, то Ланс был готов продать свою жизнь подороже. Но, как показывает история, ничего продавать было не надо, только разве что попить чефирку и пожевать каменных кексов. У Ланса от них чуть у самого не случилось 29 зубов, а то и вовсе 16. Хагрид все тогда разорялся, какого Мерлина делает первак в опасном запретном лесу, где заплутать что два пальца. А мальчик лишь качал головой, считая, что в волшебном лесу, среди бесконечных тропинок, могут заплутать только Поттер, Уизли и Гринджер. Они, кстати, буквально на днях попались за ночными бдениями, в итоге с них слетело 50 баллов, причем с каждого. В эту историю еще как-то Малфой затесался, но Ланс не знал подробностей, чужие проблемы его мало интересовали. Потом наступила зима, укутавшая лес в снежный тулуп, и парнишка о нем как-то забыл, сосредоточившись на собственных изысканиях, благоустройстве берлоги, анимаги, музицировании, обжимании с девчонками и прочими мальчишескими делами. Но вот настала весна, и Геба стала вновь тянуть на природу. Нет, не каким-нибудь непреодолимым чувством, которому нет сил противиться. Просто складывалось такое впечатление, что мальчика приглашали в лес, обещая, что он сможет уйти в любой момент, но также, в любой момент вернуться. Вот парень и прибегал сюда, на холм, где он подолгу лежал, скрывшись в траве, и наслаждался шумом ветра в кроне и треском деревьев, гнущихся в причудливом танце. Как и всегда, Ланс плюхнулся на землю, подложил руки под голову, подставляя лицо под теплое весеннее солнышко, потом закинул кислую травинку в рот и даже задремал. Но долго лежать пареньку не дали. Подул ветер, принося с собой легкую прохладу и тихий шепот шелестящих листьев. «Хи-хи-хи», — расслышал мальчик далекий, девичий смех. Герберт открыл глаза и посмотрел в сторону просеки. Там, среди кустов и нижних, качавшихся веток, он различил несколько размытых силуэтов, которые мгновением позже исчезли. Ланс заподозрил что-то неладное и раздумывал над тем, чтобы уйти в замок, но любопытство в итоге пересилило. Юноша согнул локти, положив ладони на землю рядом с шеей, потом подогнул колени, качнулся назад и одним рывком взмыл в воздух, приземляясь на ноги. Этому нехитрому трюку его давным-давно научил Рази. Парень быстрым шагом добрался до опушки леса, но кроме кустов и низких ветвей, покрытых зеленой листвой, ничего не увидел. Он уже собирался было уходить, но вдруг его кто-то сзади обнял и тепло задышал в ухо. Юноша резко обернулся и снова в листве заметил туманные, размытые фигуры. Это были какие-то облачные девушки, сотканные из черных и зеленых линий, сливающихся на ветру веток и листвы. «Догони!» — расслышал мальчик в шелесте. Герберт некоторое время стоял на месте, а потом вдруг широко улыбнулся и рванул с места. Всюду разливался веселый журчащий смех, а мальчик все бежал, будто пытаясь догнать дразнящий его ветер. Порой он, бывало, уже касался этих нереальных фигур, не показывающих свои лица, но стоило ему раскрыть объятия, как в них оказывался вовсе не облачный девичий стан, а ствол дерева или колючий куст. Но мальчик не обращал на это внимания. Вот он замер, спрятавшись за деревом, а потом чуть высунул голову. Парнишка увидел этих леди, сотканных из пляшущих на ветру листьев. Он выпрямился, прижимаясь к стволу, а потом резко рванул, пытаясь дотянуться хоть до одной, но расслышал лишь смех. И мгновение спустя мальчик сверзился в ручей, промочив штаны. «Веселая!» — принес ветер. Парнишка вдруг весело рассмеялся, смехом, больше напоминающим весеннюю капель. «Ну, я вам покажу!» — крикнул он и вскочил с места. «Поиграй!» — был ему ответ. Герберт снова побежал, он бежал, ничего не замечая вокруг, не заметил, как в ручейке оставил соскользнувшие с него кроссовки, не заметил, как побежал босым, как аккуратно ставил ногу, огибая любой камешек, любой выступающий корешок, не замечал, как вокруг танцует ветер, неся с собой листву и иллюзорные фигуры, не заметил он и как спокойно дрыхнувшая в теньке лиса вдруг вскачет на ноги, поведет носом, а потом, весело лая, кинется в погоню наравне с ребенком. «Хи-хи-хи», — пел ветер. Мальчик не видел, как серый заяц, совсем не испугавшись природного врага, страшного хищника, захлопает ушками и станет скакать вокруг бегуна, будто присоединившись к веселой игре. Не заметил он, как и согнанные с веток птицы, вовсе не стремятся улететь подальше, а наоборот подлетаю ближе, паря на ветру, стремительно порхая среди деревьев, сопровождая гонку. «Веселая», — шептали листья. Не видел Герберт, как легко и непринужденно перепрыгнул овраг, который не преодолеть с наскоку и рослому кентавру. Не видел он, как Мюхлер, живший в этой низине, вдруг вылез из норки, втянул своим длинным носом воздух и нырнул под землю. И уже там любитель драгоценностей и злата словно летел сквозь твердь следом за остальными. Мальчик видел лишь смеющиеся фигуры, которые будто плавают среди листвы, растворяясь в качающихся кустах и выныривая из крон. Они были так близко, что, казалось бы, протяни руку и коснешься. Вот мальчик рванул вперед, но обхватил руками лишь красный куст. Не заметил Герберт, как под кустом малым цветком цветет костер, в котором нежатся толстые саламандры. Вот одна из них приоткрыла глаза, а потом лизнула парнишку по ступне, оставляя за своим склизким языком синие узоры. Но мальчик уже сорвался с места, совсем не заметив, что стоял в пламени, и уж точно не приметив своеобразное украшение на ногах. А вот и лукатрукс, притворившийся бугорком на толстом ивовом стволе, вдруг спорхнет и закружит вокруг головы мальчика, а потом, поймав волну ветра, взмоет куда-то ты ввысь. Герберт все бежал, заливаясь счастливым детским смехом, кружа среди нереальных фигур, растворяющихся в окружающей зелени и ныряющих в пробивающиеся сквозь крону солнечные лучи. И тут все прекратилось, будто какой-то злой человек выключил проектор, погружая зрительский зал во тьму и тишину. Смолк смех, испарились фигуры, разлетелись птицы, скуля, унеслись животные и даже милый Мюхлер зарылся в землю. Герберт вдруг рухнул на колени, обнимая себя за плечи. Ему было дурно, его нещадно рвало, а глаза резало от ужасной вони. А да, эта вонь была в десятки раз сильнее, чем та, что он почувствовал, когда встретился с троллем или когда стоял у котлов. Она была даже сильнее того помойного гнилья, доносящегося из кабинета Зельевара. Это был столь ужасный, омерзительный, приторный запах, что парника не сдержал порыва. И когда его вырвало разве что не кровью, он ощутил панический, животный ужас. Вы не подумайте, Ланс не какой-нибудь трусливый щенок. Он всегда умело сражался с собственными страхами и никогда им не проигрывал. Но это было нечто более мощное, нечто более тяжелое и темное, нежели обычный страх. Такого парень еще никогда не испытывал. «Беги!» — вдруг истошно зашептал, если так можно выразиться, ветер. «Спасайся!» — неслышно прокричал шелест крон. И мальчик побежал, но больше не было слышно смеха и щебета птиц. Но Ланс все так же ничего не замечал. Он не видел и не ощущал, как режут лицо хлещущие по нему ветки, как сбивают ноги в кровь камни и коренья, как алая, темная жидкость скрывает синий узор. Мальчик ничего не замечал и не ощущал, лишь потому, что чувствовал. Чувствовал, что стоит ему остановиться, лишь на мгновение замереть, прекратив бешеный бег, как произойдет нечто ужасное, нечто непоправимое. Что-то, на что нельзя смотреть, что нельзя слушать, с чем нельзя разговаривать и даже думать об этом, коснется его, коснется и заберет очень важную вещь, без которой ты уже не ты, без которой мир лишь серое, размытое пятно, лишь унылая тюрьма. И парнишка бежал, бежал так, будто за ним гонится сам дьявол, вышедший из преисподней в поисках свежей добычи. Он несся, и ветви разрывали его рубашку и сдирали кожу на плечах, а ступни превратились лишь в кровавое пятно, мерцающее в воздухе, оставляя за собой алую капель.